Глава 53. Линейка. Наступило 1 сентября, и Виктору предстояло пойти в первый класс. Школа находилась поблизости с их домом. Это было просто замечательно. Не нужно далеко ездить. «Мама, а что я там в этой школе буду делать?» – волновался сын. «Учиться, сынок, как и все», – успокаивала его Марина. «Первое время ты даже не почувствуешь отличия от садика. Вас даже спать там будут укладывать после обеда. А как я с детьми подружусь? Вдруг они будут меня девчонкой обзывать и говорить, что у меня ресницы длинные и пушистые, как у коровы?» «Не будут», — засмеялась Марина. «Ты со всеми подружишься. Тебя все любят». Но Виктор все равно сильно волновался, как пойдет в школу. Кто там будет рядом? Как он будет учиться? «Мама, давай ты отведешь меня в школу», — попросил Виктор. Муж тут же вмешался, сказав сыну. «Нет, я сам тебя отведу. Я специально отпросился с работы. Маме психологи дороже, чем родные дети». Отозвав ее в сторону, он сказал: «Последний раз предупреждаю. Или ты бросаешь ездить к своему психологу, или я буду применять жесткие меры. Ты никуда сегодня не идешь. Сиди дома, читай ученую литературу, советуйся с Карнеги. А с детьми я сам разберусь». Он взял сына за руку, они вышли из дома и сели в машину. Марина не послушалась и через 10 минут тоже поехала на школьную линейку. Она оставила машину как можно дальше и старалась стоять в стороне, чтобы не попадаться на глаза мужу. Любимый сыночек был одет в новый с иголочки строгий черный костюм с белой рубашкой и бабочкой. За руки его с двух сторон держали девочки в кружевных передничках и с красивыми белыми бантами на хорошеньких головках. Виктору доверили первому читать стихи, и он красиво начал декламировать. «Зеленые листья желтеют в саду, с огромным букетом я в школу спешу. И вот открываю я школьную дверь и думаю, школьником стал я теперь». На этих словах он запнулся. К нему тут же бросилась на помощь Ирина, воспитательница с детского садика, обожавшая Витю и постоянно носившая его на руках. Она перешла в школу вместе с ним и будет у них классной руководительницей. Везунчик Виктор опять оказался в надежных руках. Девочка слева толкнула его в бок, и он медленно, с выражением, нараспев, протягивая каждое слово, продолжил: «И с этого первого школьного дня уже малышом не зовите меня!» Послышались громкие продолжительные аплодисменты. Взрослые были очарованы чудесным мальчиком. «Боже, как он мил и как хорош!» В Марине столько было радости и гордости за свое дитя, что из глаз невольно полились слезы. Она поехала домой печь праздничный торт. Вечером папа привез счастливого сына с подарками, и после поздравлений и съеденного наспех тортика сын начал рассказывать о новых впечатлениях. Марина с восхищением любовалась им, подперев подбородок рукой. Внезапно она услышала: «А потом мы поехали в кафе и ели мороженое. И тетя Лена подарила мне планшет для рисования». «Какая тетя Лена?» – спросила Марина с дрожью в голосе. Муж схватил сына за руку и вытащил из-за стола. «Пойдем скорее посмотрим твой планшет, распакуем коробку». Она слышала, как в коридоре муж сказал сыну: «Витя, зачем ты маме рассказываешь про тетю Лену? Ты хочешь, чтобы она опять начала плакать и заболела? Ты этого хочешь?» «Нет, не хочу», — грустно и понимающе ответил сын. «Аркадий прав», — убеждая ее со всей своей настойчивостью, что нужно поставить точку и уйти от мужа. Но для того, чтобы уйти, нужны силы, а сил у нее нет совсем. Она как будто бы оцепенела и впала в анабиоз, чувствуя себя вялой, беспомощной тряпкой. Их отношения с мужем можно было охарактеризовать как сложную гремучую смесь из любви и ненависти, которая держит людей вместе годами и скрепляет крепче цемента. Они не могли жить друг без друга и не могли жить друг с другом. Или это только она не может, а он может? Психологам легко жонглировать словами. А что делать ей? Ей конкретно, когда выхода для нее нет никакого. В голове прокручивались слова психолога о домашнем аде и о ее роли жертвы. Нет, так продолжаться больше не может. Нужно решиться и завести с мужем разговор о разводе. Говорить такое ему в лоб было опасно. К тому же она хорошо предвидела ход его дальнейших действий. В первую очередь он лишит ее машины и посадит под домашний арест. А потом станет нежным и ласковым, начнет варить ей манные кашки и каждый день ездить к своей любовнице. Да он и так к ней каждый день ездит. Начинать нужно издалека. Ближе к ночи она была готова. Глубоко вздохнув и набрав побольше воздуха в легкие, Марина сказала: «Володя, я чувствую, как ты отдалился от меня. Мне кажется, наша семья уже далеко не такая, какой была всего пару лет назад». Муж тут же сказал: «Не выдумывай глупостей. Ты для меня единственная женщина в мире. У меня никого нет и никогда не было. Ты же знаешь, что я живу только ради нашей семьи и ради своих детей. Я устал тебе это повторять. Все проблемы в твоей голове. В нашей семье нет никаких проблем». «Хотелось бы верить», — сказала Марина. Где-то в глубине души еще теплилась надежда, что он любит ее, ведь любил же когда-то. Пошел против воли родителей, простил измену, которую ни один мужчина, быть может, не простил бы. Ведь жили же они абсолютно счастливо. Или не абсолютно, если он может буквально за 2 минуты довести ее до водопада слез. «Может быть, она закрывает глаза на очевидное?» «Уж поверь», — твердо сказал муж. «А психологу плюнь в его поганую рожу. Это он внушает тебе дурные мысли и сводит с ума». Она заплакала и жалобно спросила: «Как ты можешь говорить мне, что я для тебя единственная женщина, если тебя все во мне раздражает, даже мои слезы?» «Не разыгрывая из себя актрису», — он обозлился, увидев, что ее глаза начинают медленно наполняться слезами. «Ты некрасиво морщишь лоб и кривишь губы», — сказал он. «Выглядит ненатурально. Возьми себя в руки и поработай над мимикой». У нее началась истерика. Она рыдала, рыдала и все никак не могла остановиться. Муж принес 2 таблетки снотворного, и Марина провалилась в глубокий сон. Последнее, что она слышала, как он опять говорит детям, что мама нездорова, мама больна, и им нужно вести себя хорошо, чтобы ее не беспокоить. Она не могла дождаться, когда придет на прием к Аркадию и расскажет ему о своем нервном срыве. Аркадий покачал головой. «Ваше поведение психически нездоровое, Марина? Вы работаете на чувство вины, а чувство обиды разрушает вас изнутри. Вы самоубийца». Как это было верно и как отвечала мыслям самой Марины, в этом все и дело. Она сама себя разрушает и не хочет слушать единственного человека, указывающего ей верный путь. Он уже 3-й год пытается ей помочь, а она сама только усугубляет положение.